Спустя несколько месяцев Цветаева передала вместе с Оренбургом, выезжавшим за границу, письмо на случай, если Эфрон отыщется. «Если вы живы, я спасена. Мне страшно вам писать. Я так давно живу в тупом задервенелом ужасе, не смея надеяться, что живы. И лбом, руками, грудью отталкиваю то, другое. Не смею. Все мои мысли о вас. Если Богу нужно от меня покорности, есть смирение, есть перед всем и каждым. Но отнимая вас у меня, он бы отнял жизнь». Однако Богу, по-видимому, угодно было обрушить на Марину новые испытания. Весной 1922 года Цветаева уехала вместе с 10-летней дочерью Алей к мужу в Берлин. За 4 года разлуки Цветаева, конечно, не могла забыть, что ее семейная жизнь в предреволюционные годы уже далека была от идиллии, но издали казалось, что теперь, может быть, все сложится иначе. Цветаева искренне верила, что своими заклинаниями, своей верностью она спасла жизнь Сергею, но семейная жизнь оказалась очень непростой. Они переехали в красивейшее, но глухое местечко под Прагой, потому что жизнь здесь была дешевле, а самой постоянной проблемой их существования теперь на долгие годы стали деньги. Неустроенный быт стал для Цветаевой настоящей Гольгофой. Необходимо было стирать, готовить, выгадывать на рынках дешевую еду, латать прохудившуюся одежду. Живу домашней жизнью, той, что люблю и ненавижу. Нечто среднее между колыбелью и гробом, а я никогда не была ни младенцем, ни мертвецом, писала она в письме одному из своих корреспондентов. Но это было лишь начало. Жизнь в Чехии позже ей казалась счастливой. Здесь она пережила страстную и мучительную любовь к другу Сергея Константину Радзевичу. Радостный, уверенный, земной Радзевич покорил Цветаеву, увидев в ней не поэта, а просто женщину. Он, по-видимому, мало понимал ее стихи, не стремился быть тоньше и значительнее, чем есть на самом деле, всегда оставался собой. «Я сказала вам, есть душа. Вы сказали мне, есть жизнь». Ему посвящена одна из самых пронзительных поэм Цветаевой – поэма «Конца». Разразился настоящий скандал. Эфрон тяжело переносил очередное влечение жены. Для него стали настоящей пыткой метание Марины, ее раздражение, отчуждение. Они слишком срослись, слишком многое было пережито. Слишком одиноки они были в мире, чтобы он мог ее оставить, но и жить с неуравновешенной, не умевшей лгать, преувеличенно все воспринимавшей талантливой поэтессой, становилось все труднее. Чаша весов при решающем выборе Марины все-таки качнулась в сторону Эфрона. Цветаева могла отойти от Радзевича, но отношения с Сергеем никогда уже не стали прежними. «Ты меня любивший дольше времени, десницы взмах, ты меня не любишь больше, истина в 5 словах». У нее были и потом романы, но больше не на деле, а в письмах. Она просто не могла жить, не заполняя души кумирами и восхищением. Когда этот источник иссяк, засохло и ее творчество, а значит, и жизнь покинули ее, ибо для Цветаевой земное бытие невозможно было без поэзии. Со своими корреспондентами Борисом Пастернаком и Рильке, которым она писала потрясающие по интимной откровенности письма, она практически не встречалась. Несколько тягостных встреч с Пастернаком и никогда с Рильке. Тем не менее, читая сегодня ее строки, трудно поверить в это обычному читателю, как не верила своему мужу жена Пастернака, запретившая однажды в порыве ревности переписку с Цветаевой. Сегодня много говорят о романах Марины, о ее лесбийской любви, но часто забывают, что имеют дело с поэтом, которому очарованность тем или иным человеком нужна была так же, как обывателю еда и сон. Нужна была, чтобы пребывать в высоком, самосжигающем накале творческого вдохновения. Франция, куда семья Эфронов, к тому времени состоявшая уже из 4 человек, в 1925 году у Цветаевой родился сын. Переехала, встретила русских эмигрантов неласково. Еще сильнее сжимались тиски нищеты. Многие современники отмечали, как рано постарела Марина, как обносилась ее одежда, и только на неухоженных красных руках по-прежнему блестели, переливались дорогие перстни, с которыми Цветаева не могла расстаться даже по бедности. Ее максимализм, несдержанность, неумение улыбнуться в нужный момент нужному человеку, полное отсутствие того, что называется политикой, сделали Цветаеву одиозной фигурой в обществе русских писателей и издателей, который уже успела сложиться к тому времени в Париже. Семья жила в основном на подачке друзей и на постоянном вымаливании пособий из Чехии. Она устала от быта. Самое драгоценное для писания время – утро. Она вынуждена была проводить в неблагодарных занятиях по дому. Устала от не своего дела, на которое уходит жизнь. Страшно хочется писать стихи. И вообще, до тоски. К тому же то, что было написано, не печаталось. А если и печаталось, то с такими купюрами, унижениями, отсрочками, что это приводит Цветаеву в бешенство. В семье тоже не все было благополучно. Деятельный фронт сблизился с промкоммунистическими организациями. Он обратился в советское посольство в Париже с просьбой о возвращении на родину. Но сталинской машине нужны были жертвы. И доверчивый Сергей стал агентом НКВД. Тень неблаговидной деятельности мужа пала и на Цветаеву. Она, чуждая всякой политике, оказалась в изоляции. Дома она еще пыталась сопротивляться, понимая интуитивно, в какую яму затягивает семью муж, но было слишком поздно. Страница 407. Подросшая, умная и талантливая дочь Аля заняла сторону отца. Она считала мать безнадежно отставшей от жизни мечтательницей, поэтессой, пережившей свою эпоху. Поистине, нет пророка в отечестве своем. И даже маленький сын Мур конючила об отъезде в Россию. Марина, отчаявшись убедить близких, только бумаге могла доверить свои сомнения. «Не нужен твой стих, как бабушкин сон, а мы для них сновидим времен. На смарку твой стих, на стройку твой лес столетний. Не верь, сын». Единственной верой, которая осталась у Цветаевой, была вера в свое предназначение, в свой дар, данный ей Богом. Она надеялась, что придет время, и сын, ее наследник, будет богат всей моей нищетой и свободен всей моей волей. Но даже этой надежды не пощадил злой рок. Троих детей родила Цветаева, и никто не уцелел в молохе войн и революции 20 века. Первой уехала в Москву Аля. От нее приходили восторженные письма. Ей нравилось там все. Она сотрудничала в журнале, правда, внештатно, но обещали вскоре взять и в штат. За ней тайно последовал и Сергей. В октябре 1939 года Цветаеву вызвали в полицию по делу об убийстве сотрудника НКВД Игнатия Рейса. Во время допроса во французской полиции Марина все твердила о честности мужа, о столкновении долга с любовью и цитировала наизусть Корнеля и Расина. Вначале чиновники думали, что она хитрит. Но потом, усомнившись в ее психологическом здоровье, вынуждены были отпустить поэтессу. Уходя, Марина бросила сакраментальную фразу о своем муже. «Его доверие могло быть обмануто. Мое к нему остается неизменным». Что ж, в то страшное время идеи ценились выше человека и предавали самых близких людей по убеждению, а не из подлости. И нам перед ценностями Цветаевой можно только преклоняться. Поэзия стала последним убежищем человеческой духовности и достоинства. Через несколько месяцев после приезда Цветаевой в Москву на даче НКВД в Болшево, где поселилась семья, была арестована Аля, а потом Сергей. Это был последний круг ада, который Марина не могла пережить. Страница 408. Она еще сопротивлялась долгие 2 года. Стихи ее драгоценные дети больше не появлялись на свет. Она существовала ради ежемесячных передач дочери и мужу в тюрьму и ради подростка сына. Когда в 2000 году будет открыт полностью архив Цветаевой, засекреченный до времени по желанию Али, мы узнаем, по-видимому, новые подробности гибели Марины Ивановны. Она повесилась в Елабуге в последний день лета сурового 1941 года.